Штрейхер. «Уберите из партии этого жидоеба», – орал Герман Геринг на созванном по его требованию заседании Следственно-арбитражного комитета Высшего партийного суда 19 декабря 1937 года. Увы. В 1937 этот орган уже утратил свое влияние в партии, во многом благодаря усилиям самого Геринга, и ничего не решал. Геринг хотел пожаловаться лично Гитлеру, прекрасно зная, как фюрер, мягко говоря, не любит недоразумений между соратниками, но все же решился, поскольку задето считал свою честь. Пожаловался. Гитлер выслушал с такой гримасой, точно держал во рту лимон и обещал разобраться. Разобрался так, как всегда в подобных случаях. Перекинул дело Гессу. Начало конфликта Геринг-Штрейхер, именно его Геринг наградил столь неблагозвучным словом, Гессу было известно. Геринг желал видеть еврея Эрхарда Мильха своим статс-секретарем и генерал-инспектором Люфтваффе и позаботился о корректировке биографии своего подопечного, сделав его плодом небрачной связи. Матери с бароном Арийцем фон Биром. Вся эта история была, что называется, шита белыми нитками. И сам же Геринг над ней потешался. Но Мильха очень ценил и говорил так. «Эрхард – моя правая рука. И что из того, что она еврейская? У меня только рука, а у других целые головы и задницы». Начальник организационного отдела НСДАП Роберт Лей подружески предупреждал Геринга, что Штрейхер, как штатный антисемит партии, ни Мильха, ни прочих семитских вольностей Герингу не простит, поскольку считает все это, вынужден амплуа такое, личным оскорблением. Он считал также, что Штрейхер на личное личным и ответит. Из письма Лея жене Геринга Эмме 11 декабря 1937 года. Он оказался прав. Той же зимой 1937 года в очередном номере своей газеты «Der Stürmer» Штрейхер прямо обвинил Геринга в импотенции, назвав его единственную дочь Эду, предмет гордости, плодом искусственного оплодотворения. Таким образом, он нанес Герингу удар в самое чувствительное после честолюбия место, так как после полученного во время пивного путча ранения в пах у Геринга действительно долгое время были кое-какие проблемы. Когда Гитлер после жалобы Геринга передал решение проблемы своему заместителю Гессу, он все же потребовал сформировать внутрипартийное мнение. Тут стоит привести любопытный диалог, состоявшийся между Рудольфом Гессом и его младшей сестрой Маргаритой. Оба жили тогда у Гитлера в Бергхофе. Звонок Гитлера случился в ее присутствии, а последовавшая затем сцена осталась в одном из частных писем. «Штрейхер явно перестарался», — заметил Рудольф, теперь Герман Геринг. «Не успокоится, пока не затопчет старого бойца». «За что?» – ехидно заметила я. «За последовательность и принципиальность?» «За клевету!» – отрезал Рудольф. Затем, подумав, добавил. «Но все равно Герингу суетиться не положено. Придется посоветовать ему стать выше». Таким образом и было сформировано внутрипартийное мнение. Когда Гесс довел его до сведения Геринга, тот очень грубо выругался, а потом разрыдался. По словам его брата Герберта, Штрейхер своими толстыми пальцами зажал самый чувствительный нерв, ржавым прутом провел по певучей струнке, почти ее порвав. Он на глазах у всех запачкал Эдду, а партийные установки не позволили отцу отмыть, очистить свое дитя. Невыносимо. А эти господа из Берховского гнездышка советуют ему стать выше. «Я еду в Берлин. Ты помнишь мою ломку Кондратсберге?» в 27-м году и как я выходил из нее. Тогда страдало тело, сейчас, приняв наркотик живых чувств, я переживаю ломку души». Из письма Германа Геринга старшему брату Герберту. Каренхалле, 24 декабря 1937 года. Но Геринг не был бы Герингом, если бы умел становиться выше личных обид. Просто вместо того, чтобы одним ударом с воздуха сравнять с землей зловонное штрейхеровское гнездо, из письма жене Эмми от 3 февраля 1938 года, оскорбленному отцу предстояла долгая, медленная месть, может быть, на годы. Геринг начал с того, что навестил партийного судью Вальтера Буха, тестя Бормана, и потребовал назначить специальную партийную комиссию для проверки финансовых операций и счетов штатного партийного антисемита. Бух с радостью согласился. Будучи добросовестным и активным на своем посту функционером, он уже нарыл на Штрейхера достаточно компромата. «Годы мщения» — Геринг недаром так любил роман Дюма «Граф Монте-Кристо» — увенчались успехом. 16 февраля 1940 года Юлиус Штрейхер был, наконец, убран со всех своих громких партийных постов, оставшись лишь главным редактором «Der Stürmer». На этом форпосте его, конечно, никто и пальцем не посмел бы тронуть. Тем не менее, вопль Геринга, приведенный выше, можно считать криком души многих фюреров Третьего рейха. Гесс, Геринг, Лей, Шахт открыто заявляли, что этот человек своими статьями и выступлениями наносит партии и движению в целом гораздо больше вреда, нежели пользы. Можно сказать, что Юлиус Штрейхер держался на двух китах. Особом личном отношении к нему Гитлера, бывшего с ним на «ты», и антисемитизме, главном ките всего нацистского режима. Такие, как Юлиус Штрейхер, к большому сожалению, всегда были, есть и, увы, будут. Однако в относительно здоровом обществе их считают отщепенцами или психически неполноценными, нуждающимися лишь в долгом и тщательном лечении. Но Германия после поражения в Первой мировой войне была тяжело больна. Точное яркое описание симптомов ее болезни дает историк Юджин Дэвидсон в очерке «Суд над нацистами». В Германии после Первой мировой войны почти ничего не имело цены. Несмотря на все жертвы и достижения, война была проиграна, собственность, работа и даже вера утрачены. Путеводные звезды погасли. Принципы либерализма, которые могли бы обеспечить равноправие евреев в Германии, начали подменяться доктриной их уничтожения. Религиозные нормы нравственности остались в средних веках. Общественное суждение о морали стало расплывчатым, неясным и весьма относительным, и в этих условиях казалось разумным просто объявить, что польза народа, интересы расы – вот тот критерий, с помощью которого надо определить, где добро и где зло. Политические партии выродились в секты. Они раскалывались на части из-за малейших разногласий. Только в одной Баварии в 1920 году насчитывалось 50 партий. И дальше Дэвидсон пишет. В хаосе, охватившем Германию в начале 20-х годов, Штрейхер не казался психопатом, каким его, возможно, посчитали бы, скажем, в 1912 году. В Германии же 30-х, в его непристойных, глупых каракулях, как в кривом зеркале, отражалось то, во что верили и рядовые члены партии, и ее лидеры. Нюрнберг, город, куда он был назначен гауляйтером, стал духовным центром нацистской партии. Из биографии Штрейхера мало что известно доподлинно. Дата рождения 12 февраля 1885 года, место деревня Флейнхаузен, Верхняя Бавария. В семье он был 9-м ребенком. Его отец, учитель католической школы, по замечанию первой жены самого Штрейхера, Кунигунды Рот, был человеком нервным, тяжелым и сдерганным. Таким же вырос и его младший сын, а к тому же еще злым, грубым и абсолютно лишенным чувства такта. Похоже, что за все эти качества плюс недисциплинированность Штрейхера выгнали из армии еще до начала Первой мировой войны, но позже, во время боевых действий, он показал себя человеком отчаянным, получил железный крест и звание лейтенанта. В 1919 году он создал собственную антисемитскую организацию, а через 2 года влился вместе с ее членами в ряды НСДАП. Еще через 2 года он стал выпускать газету «Der Stürmer», и таким образом партия обрела свой отчетливый антисемитский голос. Несколько номеров этого издания стоило бы приложить к этой книге. Современные читатели испытали бы потрясение даже не столько от степени грубости и цинизма материалов, сколько от их вызывающей примитивности. В «Der Stürmer» не было ни информации, ни пищи для размышлений. Создается впечатление, что газета вообще делалась не для людей, а для животных вида «антисемит», которым эти листки подавались как миска со жратвой, чтобы потом можно было с новыми силами кидаться на прутья клеток, рычать и кусаться. В газете было очень много карикатур и еще больше всевозможной порнографии. Часто печатались читательские письма, часть из которых действительно приходила в основном из провинции, а часть выдумывал сам Штрейхер. Письма содержали жалобы на евреев, пытающихся всеми способами нагадить арийцам. Например, пациент психиатрической больницы сообщает, что именно евреи упекли его в сумасшедший дом. Зубной врач пишет, что его коллега-еврей украл у него золотые тарелочки. Покупатель по фамилии Шнитке, что ему не принесли купленную им накануне рубашку из магазина, принадлежащего еврею. До смешного просто Штрейхер решил волновавший многих вопрос о происхождении Христа. Опубликовав кучу писем, содержащих подобные сомнения, он ответил на них так. «Евреи и тут тянут свои грязные потные пальцы к великой святыне. Христос был арийцем, это факт, он не требует больше никаких дискуссий». Большая часть статей посвящалась разоблачению всевозможных еврейских заговоров по принципу «все беды мира от жидов и коммунистов, от взрыва немецкого корабля «Гинденбург» в Лейкхёрсте, штат Нью-Джерси, США, до входящих в моду по всему миру коротких женских стрижек. Причем многие вещи обсасывались, что называется, до последней косточки». Например, один постоянный подписчик пишет, что искренне обеспокоен и огорчен слухами, будто у самого Штрейхера в доме есть служанка, которая носит короткую стрижку. Конечно, он, читатель, этому не верит, но считает, что господину редактору стоило бы все же публично опровергнуть эту клевету, чтобы успокоить сомневающихся. Любимым приемом Штрейхера было переделывание разных анекдотов и подача их в качестве случаев из жизни. Например, анекдот о неком графе, который, поймав еврея, загоняет его на дерево и заставляет там куковать, а потом стреляет в него и говорит, что убил не еврея, а кукушку. Вот в таком духе. В партии к газете относились по-разному. Кому-то она нравилась, кто-то, как сам Гитлер, только объявлял себя ее постоянным читателем, но в руки брал редко. Кто-то, как Гесс, откровенно и открыто ею брезговал. Но как бы там ни было, позиция Штрейхера являлась официальной позицией партии, а примеры из «Der Stürmer» – классическими в антисемитской пропаганде. Гитлер, например, во втором томе «Mein Kampf» приводит дословное описание под одной из штрейхеровских карикатур. С сатанинской радостью на лице черноволосый молодой еврей прячется в ожидании ничего не подозревающей девушки, которую собирается осквернить своей кровью, таким образом похищая ее у народа. С одобрения и при поддержке своего фюрера Дерштюрмер вскоре пустил метастазы по всей Германии в виде еще 9 аналогичных изданий. Целая издательская империя, кстати, приносившая своему владельцу немалый доход.